«Ты предлагаешь мне судьбу?» — в свою очередь спросил он. «Ты это имеешь в виду?» «Я не знаю», — просто ответила она. И он видел, что глаза ее все еще полны озабоченности. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Она замолчала и уставилась в маленькую чашку, которую держала в руках. «Если чашка сломается, она не сможет родиться снова. Она уйдет навсегда». «Не все постоянно, все приходящее». «Забери нас из Даржала», — ответила она, — «Самдапа и меня. Уведи нас на север. Далеко на севере есть монастырь, где Самдап будет в безопасности. Твой сын тоже будет в безопасности, пока не придет время забрать его домой. Ты поможешь нам?» Он задумался. «В этом случае им с Уильямом предстоит куда более долгое путешествие, и такое отклонение от первоначального плана может быть опасным». Разум говорил ему, что он должен дать отрицательный ответ, но он уже знал, что не сможет сказать «нет». «А как мы найдем дорогу?» — спросил он. «У меня есть карта. Санам нашла ее для меня в библиотеке настоятеля». Он посмотрел ей в лицо, прямо в глаза, и не мог отвести взгляд. «Очень хорошо», — ответил он. «Я пойду с тобой. Мы найдем это убежище». Она улыбнулась и встала. «Спасибо», — прошептала она. Она чувствовала себя так, словно с плеч ее свалилась непомерная тяжесть. Однако почему-то она все еще чувствовала себя испуганной. Снаружи заревела труба. «Мне пора идти», — сказала она. «Я еще приду к тебе сегодня. Сейчас тебе надо поспать. У нас не так много времени. Я думаю, Замятин планирует очень скоро уйти отсюда». Он шагнул к ней. «Береги себя», — сказал он. Она улыбнулась. «Спокойного сна». Он наклонился и прикоснулся губами к ее лбу. Она поежилась и отвернулась. «До свидания, Каристофе!» — попрощалась она, повернулась и направилась к потайной двери, через которую проникла сюда. Кристофер подошел к окну. Он напряг зрение и различил вдали очертания сбрасывающих ночь гор. Глава 31. Ему снился Карфакс, и во сне у ворот его встречал Уильям. Он увидел его издалека, увидел, как сын машет ему рукой, и маленькая белая ручка вычерчивает в небе какие-то узоры. «Как долго меня не было», — подумал он, — «и как холодно было в Тибете! Как должно быть вырос Уильям, и как должно быть тепло у камина в библиотеке!» С каждым его шагом мальчик становился все больше, и когда Кристофер оказался прямо перед ним, он увидел, что это уже вовсе не мальчик, а мужчина. Волосы Уильяма поседели на висках, как и его собственные волосы. Лицо избороздили глубокие морщины, появившиеся то ли от горя, то ли с возрастом. Непонятно, откуда до Кристофера донесся детский голос. «Малыш Уильям, ты старик», — сказал ему отец, — «и волосы твои белее снега. Однако вот опять ты уже идешь в кровать. Неужто в таком возрасте все время хочешь спать?» «Долго тебя не было, отец», — произнес Уильям. «Мы думали, что ты умер, что ты пропал, как дедушка». «Я был мертв», — отвечал Кристофер, — «но теперь я снова жив». «Да?» — спросил Уильям, слегка улыбаясь. Он прождал Чиндамани целый день, но она так и не появилась. Никто не появился, кроме молодого монаха, который дважды приносил ему еду и оба раза удалялся, не произнеся ни слова. Уже днем ему показалось, что он слышит гневные голоса, но вскоре они стихли, и он остался в полной тишине. На закате труба так и не заиграла. Когда появился мальчик, забиравший грязную посуду, он выглядел испуганным, но не хотел отвечать на вопросы Кристофера и поспешно ушел. Он рано лег спать. На душе его было нелегко. Он долгое время не мог заснуть. Он пытался услышать в ночи какие-нибудь звуки, но слышал лишь неизменные завывания ветра. Он лежал в темноте и мечтал, чтобы поскорее пришел сон или чиндамани, который бы развеял сон. Однако сон пришел первым именно в тот момент, когда он совсем не ждал его. Внезапно он ощутил, что кто-то нагнулся над ним. Это была чиндамани. Ее рука крепко зажимала ему рот. Она приложила губы к его уху и яростно зашептала: «Ради всего святого, Каристофе, не произноси ни звука, вставай как можно тише и следуй за мной. Пожалуйста, не задавай вопросов, у нас нет времени».